трехсотое. Сын мой, постепенно приучаю ауру твою отвечать, вибрировать на волне ауры владыки. Вибрирует весь микрокосм, ассимилируя луч и вырабатывая тональность. В природе звучит все. Являясь созвучие со мной, организм уже сам начинает звучать определенные ноты, становясь пламенно звучащим. Каждый звучит своей ноты. Силу ее можно увеличить силой луча моего. Созвучащему в малом дается возможность созвучать и в великом. Восходим созвучием, степень его расширяю. Многогранный кристалл сознания может звучать по числу граней. Многогранен космос и конечная цель человека, число граней кристалла сознания уподобит числу граней многогранного космоса. Потому в созвучии с многогранным кристаллом сознания владыки себя не ограничивай ничем. Начало сотрудничества с владыкой явлено, конца ему нет. Подумай о возможностях раскрытия глубин знания путем непосредственного познавания, ведь это лишь только начало.